Черт и горшечник. Стало раз над горшечником незадача. Сколько ни налепит горшков, глядь, станут сохнуть, да все и развалится. А то еще хуже. Начнет уж обжигать горшки, а на них в печи все потрескались. Глина такая неладная попалась, или еще какая причина, неизвестно. Только бился-бился горшечник, плюнул и говорит: «Вот незадача проклятая, хоть бы черт мне помог». А черт тут он есть. «Здоров, — говорит, — добрый человек, не помочь ли тебе?» Затем звал: «Ну, ладно, готовь завтра к вечеру 40 вазов глины, да складывай в сарай. Я там буду для тебя всю ночь работать. Только смотри, в сарай не ходи. Придешь — беду наживешь». Целый день возил горшечник глину, навез к вечеру 40 вазов и ушел в избу. Вдруг в самую полночь поднялся в сарай шум, стук, визг, хохот. Не вытерпел горшечник. «Дай посмотрю, что там такое». Подкрался к сараю, заглянул в щелку, а там чертей, видимо-невидимо, и больших, и маленьких, и гладких, и мохнатых, сидят все на корточках, да горшки лепят. Только один хромой черт не работает, кругом ходит, по сторонам поглядывает. Заприметил он горшечника, схватил ком глины, да как пустит, и попал ему прямо в глаз. Окривел горшечник, кинулся бежать, опрометью назад в избу, а в сарай-т гам, визг, хохот, пуще прежде. Наутро заглянул горшечник одним глазом в сарай. Полон сарай горшков, 40 тысяч горшков в одну ночь налеплено. А черт ему говорит: «Навози 40 вазов дров завтра к вечеру. Я горшки обжигать буду, только берегись, к печи подходить. Придешь — беду наживешь». В 2 дня навозил мужик 40 вазов дров. Как пришел вечер, убрался он от греха в избу и залег спать. Лежал-лежал, так не спится ему. «Дай, — думает, — погляжу, как черти горшки обжигают». Вышел, подобрался к печи, глядит, все горшки в черепки побиты, и черепки в кучу свалены, а кругом чертей, видимо-невидимо, всяких, один другого гажи. Пляшут, свищут, визжат, черепки дровами закидывают. Только один хромой черт в сторонке стоит да поглядывает. Заприметил он издали горшечника, ухватил полено, да как пустит, и перебил горшечнику правую руку. Стал мужик однорукий. На 3-ю ночь созвал нечистые чертенят. Раскрасили они горшки разными цветами и все до последнего на один воз вложили. Зато горшечник без ноги остался. Перебил ему хромой черт правую ногу, когда он пошел был поглядеть, как черти горшки расписывают. Прошло времени немало, пока мужик собрался с силой на базар горшки повезти. Забрался он, хромой, кривой, однорукий, на воз и поехал на торг. А нечистый приказал своим чертенятам бегать по всем улицам, по всем домам, да народ скликать, чтоб шли все горшки покупать. Повалил народ на базар. Обступили кругом горшечника, живо весь товар по дорогой цене разобрали. И привез мужик домой полный мешок денег. «Ну, — говорит нечистый, — давай делиться». Разделили они деньги пополам. Черт взял свою долю, распрощался с горшечником и пропал. Вот наделал еще мужик горшков, наложил их на воз и повез продавать. Стоит он на базаре, стоит, никто у него горшков не покупает. Все мимо обходят, да еще всячески его ругают. «Знаем твои горшки, старый, С виду хороши, а нальешь воды, сейчас развалится. Нет уж, шалишь, теперь не надуешь. Перестали у него люди брать горшки. Совсем обеднел мужик. Запил с горя и стал хромой, кривой, однорукий, нищим пьяницей. Вот как нечистый-то помогает.